131. 1 апреля 1916 года. Какая погода, какой свет, какое тепло! Настоящая весна и даже больше, чем дружная весна. Ух, какое приятное пробуждение от зимней спячки. Против меня на улице сидят на ослепительно-белых ступеньках крыльца две крестьянки, повязав голову платками, чтобы не напекло. Эта картина — предвестник летних дней. И вот увидишь, скоро мы будем жаловаться, что нам слишком жарко. Прошлый год в это время мы были в Вивьере. Я стоял на часах у ворот замка Анри Батая. Помнится, лил дождь, я больше стоял в караульной будке, чем рядом с ней. Тогда меня только что избрали вице-президентом общества литераторов. Уже давно меня заменили другим, но солнце сияет в небе. Хорошо, если бы почаще в нашей жизни были такие ясные дни и почести столь же необременительные, как мое недолгое вице-президентство».